эти годы шла жизнь на сбыв, как полая вода в Дону. Скучные томились дни, и чередуясь проходили неприметно в постоянной толчее, в работе, в нуждишках, в малых радостях и большой неусыпной тревоге за тех, кто был на войне. От Петра и Григория приходили из действующей армии редкие письма в конвертах измусленных и запятнанных почтовыми штемпелями. Петро писал чаще Григория и в письмах, адресованных Дарье, грозил ей и просил бросить баловство. Видно, слухи о вольном житье жены доходили и до него. Григорий вместе с письмами пересылал домой деньги, жалования и крестовые, сулил в отпуск прийти, но что-то не шел. Дороги братьев растекались врозь. Гнула Григория война, высасывала с лица румянец, красила его желчью, не чаял конца войны дождаться. А Петро быстро и гладко шел в гору, получил под осень 16-го года вахмистра, заработал, подлизываясь командиру сотни, 2 креста и уже поговаривал в письмах о том, что бьется над тем, чтобы послали его подучиться в офицерскую школу. Сама жизнь улыбалась Петру, а война радовала, потому что открывала перспективы необыкновенные. Ему ли, простому казаку, с мальства крутившему хвосты быкам, было думать об офицерстве и иной сладкой жизни? А вот полыхнула война, и в зареве ее отчетливо завиднелась будущая привольная жизнь. С одного лишь края являла Петрова жизнь неприглядную щербатину. Ходили по хутору дурные про жену слухи. Степан Астахов был в отпуске осенью этого года и, вернувшись в полк, бахвалился перед всей сотней о том, что славно пожил он с Петровой жалмеркой. Не верил Петро, слушая рассказы товарищей, темнее лицом улыбался, говорил: «Брешет, Степка, это он за Гришку мне солит». Но однажды, случайно ли или нарочно, выходя из окопной землянки, обронил Степан вышитую утирку. Следом за ним шел Петро, поднял кружевную искусно расшитую утирку и узнал в ней рукоделье жены. Вновь в калмыцкий узелок завязалась злоба меж Петром и Степаном. Случай стерег Петр, смерть стерегла Степана. Лежать бы ему на берегу Западной Двины с Петровой отметины на черепе. Но вскоре так случилось, что пошел Степан охотником снимать немецкую заставу и не вернулся. Рассказывали казаки, ходившие с ним, будто услыхал немецкий часовой, что режут они проволочные заграждения, кинул гранату. Успели казаки прорваться к нему. Кулаком шиб с ног Степан немца часового, а подчасок выстрелил и упал Степан. Казаки закололи подчаска. Обеспамятившего немца, сбитого Степановой кулачной свинчаткой, уволокли, а Степана подняли было, хотели унести, но тяжел оказался казак, пришлось бросить. Просил раненый Степан: «Братцы, не дайте пропасть, братцы, что ж вы меня бросаете?» Но брызнула тут по проволоке пулеметная струя, и уползли казаки. «Станишники, братцы!» — кричал вслед Степан. «Да где уж там? Своя рубашка, не чужая, к телу липнет». После того, как услышал Петро про Степана, полегчало, словно садную болячку с урчиным жиром смазали. Но все же решил: пойду в отпуск, кровь из Дашки выну. Я не Степан, так не спущу. Подумал было убить ее, но сейчас же отверг эту мысль. Убей гадюку, а через нее вся жизнь испортится. В тюрьме сгниешь, все труды пропадут, всего лишишься. Просто решил избить, но так, чтобы на всю жизнь отбил у бабы охоту хвост трепать. Глаз выбью ей змее, черт на нее тогда позавидует. Так придумал Петро, отсиживаясь в окопах, неподалеку от круглоглинистого берега Западной Двины. Мяла деревья и травы осень, жгли их утренники, холодела земля, чернели, удлиняясь, осенние ночи. В окопах отбывали казаки наряды, стреляли по неприятелю, ругались с вахмистрами за теплое обмундирование, впроголодь ели. Но не выходило ни у кого из головы далекая от неласковой польской земли донщина.